Если бы я не падал, я бы и не вставал. Если бы я иногда не расшибался об землю, Бог меня бы не понимал. И поэтому, слушай, Израиль, откровение мое, это очень простое слово. Слава Богу за все. Если бы я не был в пустыне, я бы не пришел в Ханаан. Если бы я иногда не забирался в пустыню, Бог меня не находил бы там. И поэтому, слушай, Израиль, откровение мое, это очень простое слово. Слава Богу за все, слава Богу за это, слава Богу за то, просто, просто, просто, просто, слава Богу за все. Если бы я был богатый, Бог меня бы не благословлял. Если бы у меня было очень много денег, Он бы мне их и не давал. И поэтому, слушай, Израиль, откровение мое, это очень простое слово. Слава Богу за все, слава Богу за это, слава Богу за то, просто, просто, просто, просто, слава Богу за все, слава Богу за это, слава Богу за то, просто, просто, просто. Слава Богу за все.